трубке застыло молчание. Джейк с тревогой ожидал ответ. «Что у нас сегодня?» «Четверг, 6 июня». «Дай-ка сообразить», — почти нечленораздельно бормотал Лестер. «Езды до вас 10 часов. Завтра у меня смена с 4 до полуночи, а следующая — в воскресенье. Значит, я смогу выехать отсюда завтра в полночь и в субботу к 10 утра добраться до Клентона. В воскресенье пораньше отправлюсь назад, чтобы вернуться к 4. Придется попотеть за рулем, но, в общем-то, все выходит». «Это очень важно, Лестер. По-моему, тебе стоит приехать». «Где тебя можно найти в субботу, Джейк?» «Здесь, в офисе». «Окей. Я отправлюсь прямо в тюрьму и при необходимости позвоню тебе». «Ну что ж». «Да, вот еще что, Лестер. Карл Ли сказал мне, чтобы я не звонил тебе. Так что не ссылайся на меня в разговоре». «Что же мне ему сказать?» «Можешь сказать, что позвонил Айрис, и она-то тебе все и рассказала». «Какой еще Айрис?» «Брось, Лестер. Всем это стало известно еще несколько лет назад. Кроме ее мужа, конечно. Но рано или поздно и он тоже узнает». «Надеюсь, что нет. В городе будет одним убийством больше, и у тебя появится новый клиент». «Уволь меня от этого. Я растерял даже тех, что имел. Позвони мне в субботу». В 10:30 он набросился над подогретый в печи ужин. Ханна спала. Они поболтали немного о Лерое Гласси и о белом ребенке в украденном грузовике. Поговорили и о Карле Ли, но ни словом не упомянули Лестера. Сейчас, когда Карл Ли Хейли был уже позади, она чувствовала себя спокойнее, в большей безопасности. Никаких неожиданных звонков, никаких горящих крестов, никаких косых взглядов в церкви. «Будут еще другие дела», — утешала она его. Он говорил мало, в основном ел и улыбался. Глава 19. В пятницу перед самым закрытием суда Джейк позвонил туда, чтобы узнать, не слушается ли в настоящий момент какое-либо дело. «Нет», — ответил ему женский голос, — «мистер Нус ушел». «Бакли, Масгроув и все остальные тоже разошлись. В зале заседаний никого нет». Получив эту успокоительную информацию, Джейк пересек улицу, вошел через заднюю дверь в здание суда и прошел по коридору в кабинет, где еще работал кое-кто из служащих. Перебрасываясь незначительными фразами с клерками и секретаршами, Джейк нашел взглядом на стеллажах папку с делом Карла Ли, взял ее в руки и, сдерживая от волнения дыхания, небрежно перелистал. «Отлично. Именно так, как он и рассчитывал. За всю прошедшую неделю в папке не прибавилось ни листочка, кроме его собственного заявления об отходе от дела. Ни сам Маршарвский, ни его помощник из местных к папке и не прикасались. Значит, не сделано ровным счетом ничего». Поболтав еще пару минут, Джейк, довольный, отправился домой. Лерой Гласс по-прежнему находился в тюремной камере. Ему установили залог в 10 тысяч долларов, но семья не смогла найти дополнительную 1000, положенные законом штата 10% залогодателю, и Лерой продолжал делить свою камеру с Карлом Ли. Среди залогодателей у Джейка был знакомый, который время от времени помогал тому или иному его клиенту. Ну, если, скажем, клиенту позарез было необходимо выйти до суда на свободу, и к тому же он не производил впечатления человека, готового пуститься в бега от правосудия, этот знакомый Джейка вносил требуемую сумму. Для подзащитных Джейка условия были самыми щадящими. Выплачивать они должны были всего лишь около 5% в месяц. Так что, если уж Джейку понадобилось бы вытащить Лероя Гласса из-за решетки, с оформлением залога не возникло бы никаких проблем. Но Лерой был нужен Джейку в тюрьме. «Послушай, Лерой, мне и самому очень жаль. Я вовсю работаю с потенциальным залогодателем», объяснял своему подопечному Джейк, сидя напротив него в комнате, где был установлен газоанализатор. Но вы же обещали, что к этому времени я уже выйду. У твоих родственников, Лерой, не хватает денег. Сам я тоже не могу заплатить. Мы вытащим тебя, но на это потребуется несколько дней. Мне самому просто необходимо, чтобы ты вышел на работу, получил бы там какие-то деньги и расплатился со мной. Подобная логика, похоже, удовлетворила Лероя. Окей, мистер Джейк, делайте то, что в ваших силах. А кормят у них здесь неплохо, так? Спросил Джейк с улыбкой. Ничего, но дома получше будет. Мы тебя обязательно вытащим, пообещал Джейк. Как чувствует себя тот парень, которого я пырнул? Я точно не знаю. Оззи говорил, что он еще по-прежнему в больнице. Мосс же заявил, что его уже выпустили. Бог его знает. Не думаю, чтобы раны были уж очень серьезными. А что это была за женщина? Джейк не помнил деталей. Подружка Вилли. Какого Вилли? Вилли Хойта. На мгновение Джейк задумался, пытаясь вспомнить строки обвинительного заключения. Но парня, которого ты ударил, звали иначе? Да, это Куртис Спраулинг. Ты что, хочешь сказать, что все вы там сцепились из-за чужой женщин? Ну, конечно. А где был сам Вилли? Он тоже дрался. С кем? С другим парнем. То есть вас было четверо мужчин, которые решили подраться из-за подружки Вилли? Ну да, я же это и говорю. А что было причиной драки? Муж у нее уехал из города. Так она замужем? Да. А как зовут ее мужа? Джонни Сэнс. Когда его нет в городе, обычно начинается драка. Почему? Потому что у нее нет детей. Она не может их иметь. Но зато она очень любит хорошую компанию. Ясно, что я имею в виду? Так что, когда он уезжает из города, это сразу всем становится известно. И как только она заявляется в торчок, того и гляди, вспыхнет драка. «Ах, какой будет суд!» — подумал Джейк. «Но ты вроде бы говорил о том, что она пришла туда с Вилли Хойтом?» «Ну да, только это еще ничего не значит, потому что в торчке каждый тут же начинает пялиться на нее, покупать ей выпивку, приглашать потанцевать. Ну, с этим ничего не поделаешь». «Словом, привлекательная штучка, а?» «О, мистер Джейк, она выглядит, что надо. Надо вам ее повидать». «Я думаю, мне представится случай, когда она займет в суде место свидетеля». Лерой уставился взглядом в стену, губы его растянулись в улыбке при воспоминании о любвеобильной жене Джонни Сэнса. И плевать ему было на то, что он ударил человека ножом и мог получить за это 20-летний срок. Своими собственными мускулами он доказал в драке, чего он стоит. «Послушай-ка, Лерой, ты ведь ничего не сказал Карлу Ли, правда?» «Ну, еще бы. Мы с ним по-прежнему в одной камере, болтаем целыми днями. А что еще там делать?» «Но ты не проболтался ему о том, о чем мы вчера с тобой говорили?» «Говорю же, нет, я же обещал». «Отлично. Но вот что я вам скажу, мистер Джейк. Он вроде как бы волнуется. От его нового адвоката никаких вестей. Карла Ли это здорово беспокоит. Мне пришлось кусать свой язык, чтобы не сболтнуть чего лишнего, но я все-таки удержался. Я только сказал ему, что вы теперь мой адвокат». «Вот и хорошо. Он говорил, что вы-то к нему все время приходили и рассказывали о деле и все такое. Сказал, что у меня хороший адвокат. Но недостаточно хороший для него самого. По-моему, Карл Ли совсем запутался. Теперь он просто не знает, кому доверять и все такое. Вообще-то он хороший парень». «Ладно, только не стоит с ним делиться тем, о чем мы с тобой беседовали. Эта тема щекотливая». «Да уж, пожалуй. Но кому-то нужно будет ему все это сказать. Он ни с кем не посоветовался перед тем, как дать мне пинок под зад и нанять нового адвоката. Он взрослый человек, сам принимает решения, так что винить ему некого. Джейк на мгновение смолк, придвинулся ближе к Лерою и понизил голос. «Я тебе еще кое-что скажу, только дальше тебя это не пойдет».